Логотип, латинская надпись «Rock Films», буквы «Фил» изображены на фоне кинохлопушки, под надписью «Текст», творческо-производственное объединение «Рок». Логотип, поблескивающая металлическими гранями плашка с выдавленными буквами «ФК». Справа от плашки появляются слова «Фонд кино». Министерство культуры Российской Федерации. Синелаб Продакшн. Полутемный зал с колоннами и широкой Т-образной лестницей. В зале пританцовывают молодые люди. На лестнице стоят два парня с микрофонами в руках. Мое тело — это часть пистолета. Мое тело — это пружина на взводе. Я точно знаю свое дело, не то, что ты. И уж точно не как твои хоми. В центр зала выходит парень в красной олимпийке с надписью «СССР». Ты понял? Давай покажи мне, что твоя боль. Я вас не слышу! Это отборочный тур чемпионата России. Лучшие танцоры на этой сцене. Битва! Центр зала ярко освещается. На нем друг друга сменяют хип-хоп-команды. Состязание проходит в формате «команда на команду». Члены отдельных команд одеты в однотипную одежду. В конце выступления команды встают в две шеренги лицами друг к другу. Сейчас мы узнаем, кто пройдет в следующий. Судьи – трое молодых людей, сидящих в стилизованных под троны креслами. Члены одной команды встают спинами к одному из танцоров и немного наклоняются вперед. Другой танцор упирается на него рукой, пробегает по их спинам. После толчка его ног члены команды делают кувырки вперед. Закончив танец, команды встают в две шеренги друг напротив друга. Дорогие судьи, итак! Судьи показывают на команды вытянутыми руками. Двое на одну, один на другую. Битва продолжается. Члены одной из команд опираются на руки, как при отжиманиях, поочередно высоко подпрыгивают. Многие команды заканчивают свое выступление элементами пауэр-мува под вид брейк-данса, состоящий из акробатических элементов и вращений. На черном фоне появляется название фильма «Битва». Оно набрано белым геометрическим гротеском. Финальная битва! Команда «Армия» против... Разговор в команде «All for One». Кэт, где пуля? Только на танцпол выбегает темноволосый парень. Пуля пропал. Тоха, блин, я приготовил сюрприз. Чего? О, ты хочешь нас всех спалить? Ты с ума сошел? Они хотят шоу, давайте устроим им шоу. Не надо, чувак. Ведь и сработает. Погнали, как делали. Судьи, вы готовы? Диджей, Саша! Темноволосый парень показал членам команды баллончик для заправки зажигалок. Первыми выступают All for One. Они одеты в худи с широкими полосами желтого, черного и белого цветов. Члены команды «Армия» одеты в комбинезоны цвета хаки. На танцполе «Армия». Их движения более агрессивные и динамичные. Вытягивают руки в сторону противника, нажимают пальцами, будто на спусковые крючки воображаемого оружия. Судьи удовлетворенно кивают, аплодируют. На танцполе All for One синхронно танцуют, совершая широкие шаги. Чередуют их с выбросами рук в разные стороны. Встречайте, лидер команды All for One! Пуля делает длинный прыжок вперед с переходом в кувырок. Он и двое других членов команды делают фриз на локте с вытянутыми вверх ногами. Пуля делает три корка, сальто назад с винтом с опорой на одну ногу. Судьи восхищенно вскидывают руки. В центре танцпола четыре девушки из All for One. Они танцуют, широко расставив ноги и глубоко приседая. Двое танцоров из армии выбрасывают участника своей команды в центр сцены, взяв его за правую руку и правую ногу. Он приземляется на руки, переходит в гелик, вращение на плечах с разведенными в сторону ногами. Армия отвечает! И на танцполе! Самурай делает несколько быстрых гибких движений, заканчивает эффектным фризом на правой ноге. Все члены команды «Армия» танцуют синхронно, судьи вскакивают со своих мест. Армия просто рвет танцпол! Чем же ответит All for One? Давай быстрее, Кэт. Туда. На, лей. Антон. Лей. Антон Пуля в черно-желтом худи. Лей на рукава. У Кэт короткие волосы, макияж со стрелками. Еще на плечи. Антон обильно поливает худи из баллончика. Давай я сам. Антон. Антон и Кэт целуются. Все будет Антон хорошо. Выходит на танцпол. На его груди поблескивает похожий на армейский жетон с выгравированной надписью «All, цифра 4, 1». Антон убирает жетон под худи, из-под лобья смотрит на самурая. Тот приподнял подбородок, усмехается. У Антона высокий лоб, резкие черты лица, карие глаза. Он сжимает зубы, такт музыки резкими ударами рассекает воздух. В толпе за выступлением наблюдает мальчик лет 13 в бейсболке. Антон набрасывает капюшон на голову, проводит по рукаву кресалом зажигалки, закрепленной скотчем на запястье. Рукава и плечи его худи охватывает пламя. Антон продолжает танец, выбрасывая вперед руки синхронно линии ударных. Кэт смотрит на него с восхищенной улыбкой. За выступлением внимательно наблюдает мужчина лет 50 в темных очках. Движения Антона ускоряются. Сидящий в центре судья, выхоти темнокожий молодой человек, восхищенно взмахивает рукой с выставленными мизинцем и указательным пальцем. Огонь охватывает всю худи Антона, он сдергивает его через голову, комкает, потушив пламя. Бросает худи в самурая, тот отталкивает Антона. Стоп, музыка, стоп! Начинается потасовка, ведущий расталкивает дерущихся. Никакого махача. Наш баттл вышел из-под контроля, но тем не менее... В центр выходит темнокожий судья. В его руке кубок в виде красной статуэтки, сидящего на корточках атлетичного мужчины с разведенными в стороны руками. Ребята, вы невероятно талантливые танцоры. Но танцпол не место для драки. Потому что... Самурай поднимает большие пальцы. Музыка — это любовь. Судья вручает кубок Антону. Члены команды All for One подпрыгивают и обнимаются. Судья пожимает руку застывшему самураю. Победители позируют вместе с судьями для группового фото. К Антону подходит девушка с пирсингом-шариком на нижней губе. Поворачивается к мальчику в бейсболке. А вы не могли бы сфотографироваться? Так, да? Конечно. Антон опускает руку ему на плечо. Нет. Давайте. Поздравляю. Было неплохо. Добрый вечер. Мужчина Спасибо. В темных очках. У меня к тебе деловое предложение. Девушка не успела сделать фото. Отойдем? Мальчик делает движение жестового языка. Уходит. Знаешь, мне нужны такие танцоры, как ты. Мужчина и Антон стоят около парапета. На мировой уровень. Готов? Мужчина да, одет в черное. Мы вас не подведем. Недовольно качает Нет, головой. Нет, ты не понял. Не мы. Ты. Ребята твои, они хорошие. Антон хмурится. Но таких много. А у тебя есть стиль. Мужчина протягивает визитную карточку. Это твой шанс. Антон сжимает губы, приподнимает Я брови. Я вас услышал. Мужчина поправляет очки и усмехается. Антон спускается по лестнице. Во, идет. О, ес. Ну, что там? Что, как дела? Он предложил. Да, но мне одному. Там сказал, что слабая команда и так далее. Да это ладно. Ты чё? Я сказал ему да. Я не мог. Члены команды непонимающе переглядываются. Хорошо себя чувствуешь? Антон поднимает визитку. Шутливо вот ударяет ею одного из парней по лбу. Пляж. Два ярко раскрашенных автомобиля делают дрифт. Из-под их колес низкопрофильной резины летит песок. В 10 метрах от автомобилей стоят молодые люди и девушки, некоторые танцуют. Антон и Кэт полусидят на капоте стоящей у воды машины. Кэт обнимает Антона за плечи, дарит ему долгий поцелуй. Трется о его плечо подбородком, прижимается к нему щекой. У Кэт широкое скуластое лицо, полные губы, большие глаза. На пляж выезжает черный внедорожник Jeep Wrangler. С места водителя выходит самурай. Развязной походкой направляется к Антону и Кэт. У самурая узкое лицо, бородка, длинные волосы собраны в пучок на макушке, виски и затылок выбриты. На левой скуле татуировка ребят, в виде иероглифа «Сила». Красивый закат, да? Ну чё, Клоу, хайпанул? А без огонька слабо один на один батл. Слушай, я пришел сюда отдохнуть. Ты мне мешаешь. Свали отсюда. То есть ты отказываешься, да? Ну давай, скажи это при Кате, я свалю. Антон целует Кэт в щеку. Не ведись. Все хлопает самурая по предплечью. Пошли. Катюш, все норм. Антон и самурай выходят в ярко освещенный фарами круг, образованный стоящими автомобилями. Встают лицами друг к другу. Антон наклоняет голову, отталкивает самурая. Тот делает сальто вперед, колесо и сальто с винтом на 360. В центре круга выходит Антон, делает несколько быстрых твистов пауэр-мува. останавливается. Самурай танцует рядом с ним, высоко подпрыгивает, опираясь на его плечо. Антон делает несколько шагов в тон вапа, замирает в пайке, фризе на правой руке с боковым прогибом и прижатыми друг к другу ногами. Самурай сцепляет руки, заводит их за спину, выгибается назад. Антон делает высокий аэротвист. Самурай подталкивает его в плечо. Антон падает и ударяется затылком о камень, замирает с закрытыми глазами. К нему бросается Кэт. Песок окрашивается кровью. Самурай пятится, убегает, растолкав зрителей. Члены All for One склонились к Антону. Самурай подъезжает к Антону на Вранглере. Члены команды аккуратно поднимают Антона, кладут его в кузов. Самурай помогает им. Кэт остается в кузове рядом с Антоном, придерживает его голову. Самурай садится за руль. Описав дугу, джип быстро уезжает. Вращающийся прожектор на мгновение выхватывает окровавленный камень и лужу крови на песке. Самурай ведет машину по автотрассе, косится в кузов. Кэт прижимает к затылку Антона окровавленную белую ткань. Глаза Кэт наполнены слезами. Спадающая из-под желтой шапочки длинная челка развивается. Джип самурая несется по ЗСД Санкт-Петербурга. Огни фонарей с белыми дугообразными опорами чертят на сером утреннем небе похожие на змеи линии. Коридор, залитый сине-белым светом, Антона везут на каталке. Врачи и медсестры перекладывают Антона на операционный стол. К его груди прикладывают электроды дефибриллятора. Тело Антона резко выгибается. На экране монитора жизнедеятельности прямая линия пульса. Вращая рукоятку, реаниматор устанавливает заряд в 300 джоулей. Разряд. На экране появляется нитевидный пульс. К голове Антона наклоняют операционный светильник. Свечение его ламп усиливается, заливая все ярко-белым светом. Свет темнеет, открывая силуэт склонившегося к Антону врача. Он осматривает зрачки Антона, наводя на них фонарик. Действие происходит в палате. Антон замедленно моргает, его взгляд направлен на губы врача. Все двигаются, как при речи. К Антону быстро подходит медсестра. Открывает порт венозного катетера, вводит в него иглу шприца. Все снова заливает белым светом. Белый свет исчезает, открывая сидящую на краю койки темноволосую женщину лет 40. Взгляд ее зеленых заплаканных глаз направлен в окно. Антон поворачивает забинтованную голову. Женщина улыбается, часто моргает. По ее щеке сбегает слеза. Антон медленно приоткрывает глаза. Женщина улыбается шире, радостно кивает, сжимает левую кисть Антона. Антон приподнимает голову, слабо улыбается. Опускает голову на подушку, говорит закрытыми глазами. Мам, привет. Привет. Мама вытирает слезы тыльной стороной кисти. Антон приоткрывает глаза, смотрит на губы мамы. Улыбается, качает головой. Пугал, говорю. Я тебя не слышу. Господи, напугал. Смешная. Говори громче. Лицо мамы становится серьезным. Я тебя не слышу. Простите, пожалуйста. Да, почему он не слышит? Он только что после операции. Все нормально, восстановится. Мама поглаживает кисть Антона. Все нормально. Я не слышу. Мама вываливает вещи из сумочки на прикроватный столик, пишет в блокноте. Показывает Антону лист с надписью «Все будет хорошо». Антон улыбается, кивает. Аппарат МРТ. В него въезжает стол с лежащим Антоном. Коридор больницы. Врач листает карту. Перед ним стоят мама Антона и лысый мужчина. Что я могу сказать? Ситуация очень серьезная. Травма повлекла за собой полную глухоту. Благодарите Богу, что вообще жив. Палата. В нее входит команда All for One. Ура! Вот и мы! Здорово, здорово! Как дела? Братец, Кэт целует Антона. Смотри, какому зуму тебе притарабанили. Привет. Включишь, будешь тренироваться. Парень с дредами показывает кубок. Оставим здесь. Как твои дела? Я ничего не слышу. В смысле, как Денчик на батлах? Кэт недоверчиво улыбается. Вот ручка, пишите. Да ребята ладно. Перестают улыбаться. Я один из них слышу. Пишет в блокноте. Войдя в палату, они поставили на прикроватный столик белую портативную колонку Cube 66BT. Парень написал: «А что врачи?» Они сами не знают. Сказали, что когда рассосется гематома, то слух вернется. Ого. Кэт быстро пишет в блокноте. Слился? Показывает написанное Антону. Он ждет тебя. Когда ты вернешься? Я не знаю. Меня на самом деле дико шатает. Один из парней крутит рукоятку. Головная часть койки приподнимается. Антон смотрит на ребят. Их губы движутся, как при речи. Медсестра что-то им отвечает, показывает на дверь. Кэт пишет в блокноте. Один из парней подбрасывает апельсин, вкладывает его в руку Антона. Антон пожимает руки ребят, держа большие пальцы вверх, и соударяется с ними костяшками кулаков. Ребята выходят из палаты. Кэт остается сидеть на краю койки. Улыбается, склоняется к блокноту, быстро рисует в нем пронзенное стрелой сердце. Показывает Антону, тот грустно улыбается. Кэт припадает к Антону, кладет голову ему на грудь. Антон перестает улыбаться, грустно смотрит перед собой. Комплекс из многоквартирных жилых домов современной застройки. Вид с высоты птичьего полета. На расположенной в асфальтированном дворе колодце парковки останавливается автомобиль. Из него выходят три фигуры. Вот и дома. Сереж, Антон поживет с нами. А я что, против? Поживет в моем кабинете, потому что... Сережа, лысый мужчина, вышел из-за двери водителя, обнимает идущего Антона за плечо. Оконное стекло со скатывающимися дождевыми каплями. За ним развязка на каде. Перед окном сидит Антон, хмуро смотрит перед собой. Опускает жалюзи. На затылке Антона белый пластырь. Спальня. Антон в сером лонгсливе и темно-серых спортивных штанах лежит на кровати. На отделяющей лоджию перегородке со столешницей стоит колонка, принесенная в больницу командой. Антон поворачивается на левый бок лицом к стене, обнимает себя за плечи, поджимает колени. Свинцово-синие воды Финского залива под окрашенными золотистым светом низкими тучами. Прямую линию горизонта разрывает большое судно парома. Экран смартфона. На нем появляются сообщения от Кэт. «Антон, мы с тобой, держись. Едем на гастроли, мне тебя очень не хватает. Скучаю по тебе». Две открывающие круглые скобки. Антон задумчиво смотрит на стоящий на полке кубок. Просторная кухня. За столом под тремя модернистского вида светильниками едят мама Антона, Сережа и девочка лет 15 в свободной бордовой футболке. Спальня ярко освещена. Антон медленно встает с кровати. Покачиваясь, подходит к окну, поворачивается к нему спиной, опускается на колени. Делает стойку на полусогнутых руках. Свисающий с шеи жетон едва не касается пола. Антон опускает ноги, опирается о стену, встает. Покачиваясь, делает шаг к кровати, едва не упав, садится на нее. Морщится, убирает жетон под лонгслив. В комнату входит девочка. Она в длинной до середины бедер клетчатой рубашке и джинсовых шортах. Садится на столешницу перегородки. У девочки большие голубые глаза, светло-русые волосы до плеч. Чего тебе? Дай, пожалуйста, наушники. Девочка берет смартфон со столешницы. Я не слышу, пиши. Подносит его ко рту. Чего ты телефон взяла? Ручку возьми. Антон, дай, пожалуйста, показывает наушники. Появившийся на экране текст Антону. Антон достает складные наушники из стоящей около кровати большой спортивной сумки с надписью «Соломон». На. Антон задумчиво смотрит на лежащий на столешнице смартфон, берет его. Прикасается к его экрану. Врачебный кабинет. Антон сидит в кресле лор-комбайна. На его левое ухо падает яркий свет. Врач подносит к уху Антона камертон. Прикладывает его торец к голове Антона. Антон надевает наушники. Врач вращает рукоятку. На экране аппарата увеличивается громкость в децибелах и частота в герцах. Антон сдергивает наушники. Врач кладет пленку с МРТ головы на стол, снимает очки. Ну что ж, дождемся результатов обследования, а пока вот направление на реабилитацию. Психолог. Антон смотрел на экран смартфона, на котором появлялись слова во время речи врача. Антон идет по просторному коридору со стенами мятного цвета. Около окон стоят дети, общающиеся на жестовом языке. Подходит к двери с надписью «Крылова Анастасия Сергеевна, сурдопедагог». Открывает дверь, замирает. На столе сидит девушка в красном платье, на ее голове наушники. Девушка поднимает голову, снимает наушники. закрывает тетрадь в руках. Это та девушка, которая просила сделать фото на батле. Она смотрит на Антона, приоткрывает рот. Вы же Пуля. А мы с учеником были на вашем батле. Антон протягивает стопку листов. Вот девушка пробегает глазами по аудиограмме под заголовком «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи». Присаживайтесь. Антон садится на стул напротив девушки. Она перелистывает документы. На столе стоит ваза с букетом сирени. Девушка показывает Антону табличку с надписью. Первое правило. Смотрим на лицо говорящего. Девушка демонстрирует таблички с буквами. Угу. Показывает на свой рот. Подчеркнуто артикулирует губами. Антон улыбается. О. Девушка кладет таблички на стол, показывает настоящее на нем зеркало. Антон говорит смотреть в зеркало. Девушка показывает ему большой палец. Антон легко улыбается. Антон идет по подворотне. В направлении его движения расположены градирни и трубы юго-западной ТЭЦ. Останавливается, набрасывает на голову капюшон черного худи. Антон бежит по деревянной пешеходной галерее. Бежит на фоне многоэтажного дома. Взбирается на крышу высотного дома на улице маршала Казакова. Золотой диск солнца завис над Невской губой. На берегу доминируют постройки ТЭЦ, вдали виднеется небоскреб «Лахта-центр». Антон смотрит по сторонам, снимает худи, вешает его на парапет, разминает кисти рук, начинает танцевать хип-хоп. Делает найк, фриз на локте, болезненно морщится, падает. Выполняет несколько твистов, садится, тяжело дышит. Сплевывает, встает, делает твист, затем фриз на правой руке. Падает на бок, перекатывается на спину. Антон сидит, обхватив колени, задумчиво рассматривает жетон. Также на шее, на коротком кожаном ремешке висит серебристая пуля. Антон щурясь смотрит на низкое солнце. На его лбу поблескивают капельки пота. Здание промышленного вида из красного кирпича. Во дворе стоит каток, ветер гонит пыль. Антон поднимается по бетонной лестнице. На его голове светло-серая шерстяная шапочка. На ногах белые кроссовки, за спиной треугольный рюкзак. Входит в просторный зал. На стене между окнами двухметровый желтый круг с вписанными в него черными буквами и цифрой A4O. Члены команды синхронно танцуют. О, Пуля, здорово! Здорово! Кэт обнимает Антона, здорово, закрывает глаза. Какие люди? Привет. Антон обнимается с членами команды. Привет. Постригся? Да. Я теперь общаюсь через телефон, поэтому, если что-то хотите сказать, то говорите. Мы рады тебя видеть. Да, я тоже. Вы как? Я смотрю, вы к чемпионату готовитесь? Мы готовимся к клипу. Посмотришь? Команда синхронно танцует. Да. Резко разводит и сводит ноги, скрещивая их, одновременно с этим сгибая поднятые на уровне плеч руки в локтях. Антон растерянно смотрит на танец. Ну как? Связка хорошая, но я без музыки. Антон радостно улыбается. Пойдем попробуешь с нами. Он и команда танцуют лицами к зеркальной стене. Антон сбивается, теряет ритм, двигается не в попад. Снова начинает танцевать, опять сбивается. Давай еще раз. Кэт, посчитай. Кэт считает, хлопая Антона 5, по плечу. 6, первые несколько секунд Антон двигается синхронно вместе со всеми. На твисте, отвернувшись от зеркала, теряет ритм. Ребят, ну проблемки как бы есть. Все нормально. Все получится. Давай еще раз, и все получится. 5. Антон обводит команду взглядом. Подходит к своему рюкзаку. Давайте без меня. Достает из него кубок. Антон. Ставит его на деревянный помост в углу зала. Кэт часто моргает, ее глаза покраснели, садится на широкий подоконник с подушками. Склонив голову, Антон идет под стальным арочным мостом. Антон идет по мосту, останавливается, задумчиво смотрит вниз. Снимает с шеи жетон, опирается локтями о парапет. Задумчиво поглаживает выгравированное на зеркально-гладкой металлической поверхности название команды. Разжимает руку, жетон падает в воду. За столом на кухне Антон вяло водит ложкой в тарелке. Мама ставит перед девочкой тарелку для вторых блюд. Голова Антона склонена. Слушай, Я могу найти ему на работу. Где? Мама показывает на Антона. Сережа кивает. Отделе. Машет рукой перед его лицом. Антон! Суп-пюре в тарелке Антона вздрагивает. Он поднимает голову. Сережа показывает на лежащий на столе смартфон. Антон смотрит работать на распознавшуюся фразу. И что я буду делать? У меня в конторе, в юротделе. Руки-ноги целы, ты же умный парень. Будешь работать не хуже других. Антон замедленно моргает, встает из-за стола. На крыше дома. Спасибо, вкусно. Антон идет вдоль парапета, склонив голову. Сзади на шее Антона татуировка, нанизанная на кинжал английское слово «Бали». Антон косится на частично скрытое тучами закатное солнце. Зло стискивает зубы, набрасывает на голову капюшон, танцует финальный танец из «Битвы с армией». Врачебный кабинет. Антон сидит напротив врача, держа в руке смартфон. Мы устанавливаем слуховой имплант. Вот это у вас будет снаружи, а это внутри. Оборудование австрийское, хорошее. Врач дает Антону брошюру. Операция в вашем случае единственный выход. Я буду слышать. Вы сможете разбирать разговорную речь, слушать музыку и даже разговаривать по телефону. Можно оформить квоту. В этом случае операцию вам оплатит государство. Но хочу предупредить сразу. Государственная программа рассчитана в основном на детей, так что ждать придется полгода-год. Я не могу ждать год, и это очень долго. Если быстрее? Вы можете оплатить операцию сами. Это будет быстрее. И сколько это будет стоить? Съемочная площадка. На качелях азиатка. Около миллиона рублей. Перед ней на круглом помосте танцует Кэт, самурай и еще четверо танцоров. На площадку выходит Антон. Котлов стоит рядом с молодым человеком с шарфом на шее. Дружище, ты серьезно сейчас про полянку, про Фемию, мать сущую? Ну да. Я прошу прощения, можно вас на одну минутку? Здрасте. Котлов бросает короткий взгляд на Антона, отходит от режиссера на несколько шагов. Антон показывает Котлову смартфон. У того на лице нет эмоций. Проблема, Котлов нетерпеливо косится на съемочную площадку. На Антон, я все понимаю, но благотворительность не моя сфера. Нет, ветер развивает длинные волосы Котлова. Я отдам. Они частично скрывают его лицо. Извини. Боюсь, ты не по адресу. Мне жаль. Котлов возвращается к режиссеру. Грациозно покачивая плечами, Кэт выходит вперед. На ней короткие джинсовые шорты, оранжевый топ и болеро из перьев канареечных цветов. Танцоры делают пируэт. Кэт делает широкий мах ногой над присевшим самураем. Поворачивается к нему, он обнимает ее за талию. Кэт вожделенно на него смотрит, затем отклоняется назад. Антон идет вдоль контейнера с текстом. Надпись на экране. Антон, подожди. Давай поговорим. Я не понимаю. Все в порядке, иди к ребятам. Это ничего не значит, это всего лишь работа. Самурай, а где Кэт? Кэт тяжело дышит, опускает глаза, иди, возвращается снимайся. К помосту. Антон идет вдоль бетонных опор путевой развязки. В гостиной квартиры. В руках Антона полученная от врача брошюра. Я услышал твою просьбу, Антон. Но, боюсь, пока порадовать тебя не могу. У нас нет таких денег. Яна в наушниках. Мы только что заплатили за обучение Яны. Подождите. А если они не одобрят квоту? Бесплатной медицины не бывает. Бывает. Подойдет твоя очередь, они сделают по квоте. Сейчас это нормально. Я не могу ждать. Мне нужно готовиться к чемпионату. Какому чемпионату, Антон? Антон в спальне прижимается лбом к жалюзи на окне лоджии. Выворачивает ручку громкости на колонке. На воде, в стоящем рядом с ней стакане, появляются концентрические круги. Лежащие перед колонкой цепочка, батарейки, брелок скейт и таблеточные блистеры подпрыгивают. Антон хватает колонку, бьет ею о столешницу. Отпускает ее, колонка падает на пол. Антон идет по железнодорожным путям между двумя стоящими составами из цистерн и полувагонов. В 100 метрах за его спиной из-за поворота выезжает синий маневровый тепловоз. Он тянет состав из зеленых и коричневых полувагонов. Антон идет, склонив голову. Руки заложены в карманы. Состав приближается к Антону. Тепловоз в нескольких метрах от Антона. Останавливается в полуметре за его спиной. Антон замирает, медленно оборачивается. Смотрит на машиниста. Тот активно жестикулирует, его губы движутся, как при эмоциональной речи. Антон, покачиваясь, пятится, садится на рельс. Обхватывает колени, качается взад-вперед. Состав сдает назад. Просторный асфальтированный двор трехэтажного здания из красного кирпича с узкими сдвоенными окнами с белоснежными рамами. В нем играет множество детей школьного возраста. Антон быстро пересекает двор. Антон идет по коридору. Вслед ему восхищенно смотрит мальчик, который хотел сфотографироваться с ним на батле. На жестовом языке быстро говорит стоящим рядом сверстником. В кабинете. Девушка показывает Антону табличку с вопросами. Антон кивает. Девушка опускает табличку, показывает на свои губы. Как вас зовут? Антон. Меня зовут Антон. Приподнимает брови. Кивает. Надо повторить. Угу. Девушка кивает, показывает как настоящее на столе зеркало. Антон смотрит в зеркало. Девушка поднимает большой палец на правой руке. Антон непонимающе сводит брови. Что? Кем вы работаете? Любимый вопрос моего отчима. Девушка снова показывает кем на зеркало. Кем вы работаете? Мальчик заглядывает в окно. Никем. Девушка сжимает губы, делает смахивающий жест. Губами говорит «Уйди». Антон улыбается, машет мальчику. Мальчик нерешительно машет в ответ. Отходит от окна. Простите. Мальчик вбегает в класс. Делает вращательное движение поднятым указательным пальцем, показывает на Антона, затем на пол перед собой. Девушка показывает на Антона, затем прикладывает руку к уху, говоря губами «Он глухой». Мальчик показывает на Антона, поднимает указательный и средний пальцы обеих рук, машет ими рядом друг с другом. Девушка губами говорит «Выйди», эмоционально показывает на дверь. Мальчик пишет на доске «Научи нас танцевать». Поворачивается к Антону, глубоко дышит. Мальчик Извини. Губами говорит «Почему?». «Не получится». Выбегает из класса. «Я больше не танцую». Девушка стирает написанное мальчиком. Быстро идет к двери. Выйдя в коридор, замедляет шаги. На полу лежит стенд. Перед ним осколки стекла. Девушка садится на корточки рядом со стендом. Антон выходит из класса. Садится рядом с девушкой и начинает собирать осколки. Спальня. На. Антон стоит перед зеркалом. Да, но, ну. Улыбается. Настя, здрасте. Ма-мо-му. Антон с книгой в руках быстро входит в кухню. Мама. Мам, прости мне любое предложение. Мама читает, держа книгу в вытянутых руках. Как хорошо? Как хорошо? Как просто? Антон растерянно хмурится. Да. Думал, Санька. Мама улыбается. Санька. Сережа и Яна думал, Санька. В гостиной. Так. Таня пошла назад. Книжки читай. Таня пошла. Сережа входит в кухню, берет книгу у мамы. Получается. Таня ложится рано. Таня ложится рано. Где Антон закатывает глаза, сжимает губы. Работаешь. Ну, перестань. Ну что, дай поговорить. В каком веке он со мной разговаривает? А можно я? Теперь я могу петь. Ты можешь Антон петь? Хмурится, без улыбается. Без твоих подколов. Финский залив. Над темной водой с барашками волн летит чайка. Школа. Девушка в классе поднимает глаза. Давай, давай. встает из-за стола, подходит к окну. Во дворе дети встали в кружок. В его центре круг белого линолеума диаметром около 2 метра. В центре круга мальчик. Он пытается сделать флай, падает. Девушка смеется. Стоящий рядом с кругом Антон выходит в его центр, легко делает флай. Его сменяет мальчик, делает один оборот флая. Антон делает фриз на правой руке, прижав левую к поясу. Стоящие рядом мальчики пробуют разнообразные фризы. Пробуйте. Антон опирается одной рукой позади себя, держа тело параллельно земле. Бежит на месте, делая короткие частые шажки. Дети повторяют. Антон показывает мальчику, как делать фриз на локте и голове, держа ноги, как при беге. У того получается. Девушка стоит на крыльце, улыбается. Антон показывает детям жест и скрещенных рук, подходит к девушке. Рядом с девушкой стоит седой мужчина в синей рубашке с надписью «Охрана». Набережная лейтенанта Шмидта. Девушка едет на самокате рядом с идущим Антоном. Проехав вперед, девушка улыбается Антону. У нее за правым ухом татуировка в виде басового ключа. Слушай, а твоя тату что-нибудь значит? Ты занималась музыкой? Да. Я диджей. Антон восхищенно приподнимает брови. Диджей. Эй, диджей, ну и какую музыку ты любишь играть? Громкую. Что? Громкую. Громкую? Да. В смысле? Это шутка. Ага, это шутка. Да, мне нравится... Что-что? Мне нравится разная музыка. А, разная музыка. А играю хаос. Хаос. Хаос? Да. Настя, вы в курсе, что хаос придумали танцоры? Нет, хаос придумали диджеи. Эти диджеи... Антон берет самокат из рук Насти, встав на него, делает круг. Настя смотрит на него, приложив ладонь козырьком ко лбу. Как ты начал танцевать? Что? Как ты начал танцевать? Что? Как ты начал? Да я понял, понял. Настя широко улыбается, смотрит в сторону, качает головой, смеется уголками глаз. Ты мне ответил. Я закончил Вагановское училище. Серьезно? Шутка. Да нет, да все очень просто. Я хотел нравиться девчонкам, потом я стал танцевать в школе на дискотеках. Потом я стал ходить в клубы. Напротив музея подводная лодка С-189 на набережной сидит парень перед расставленными как барабаны ведрами и банками. Барабанщик рыжебородый в черной бейсболке. Антон внимательно смотрит на движение барабанных палочек, задумчиво сводит брови, глядит на подлетающие от вибрации капли, наклоняется к уху Насти. Настя удивленно поднимает брови. Играешь, поехали в клуб. Вечер. Машина такси останавливается около здания со стилизованным, как на дорожных знаках, изображением человека, сидящего на кентавре. Фигура человека желтая, кентавра красная. В руке кентавра белый меч, а на голове человека корона. Из такси выходят Настя и Антон. Он достает из багажника чемодан на колесиках. Настя в черной безрукавке и узких джинсах. Ее густые темные волосы собраны в косу, жгут. Идут по просторному залу с танцующей молодежью. Лицо идущей первой Насти освещают разноцветные вспышки светомузыки. Настя стройная, у нее мягкие черты лица, светлая кожа, полные губы, высокие брови, выразительные зеленые глаза. Настя поднимается на сцену, дает 5 стоящему за диджейским пультом молодому человеку, встает на его место, надевает наушники. На сцене перед пультом танцуют 2 девушки в пышных нарядах из перьев. Антон стоит в глубине зала около динамиков больших колонок. Подносит ладонь к диффузору. Медленно закрывает глаза. Друг друга сменяют кадры с вибрацией вещей на столешнице в спальне Антона и подпрыгивающими на ведрах барабанщика каплями. Появляются кадры из реанимации в момент разряда дефибрилляторов. Дискотека. Антон открывает глаза. Я не слышу музыку, но я могу ее видеть. Она везде. В каждом движении, в каждом блике. Я чувствую ее ритм. Она у меня внутри. Я могу создавать свою музыку. На проекционном экране за спиной Насти появляются разноцветные линии, удлиняющиеся в такт музыки. Настя подходит к Антону, начинает пританцовывать. Глядя на нее, Антон с улыбкой пританцовывает. Движения Насти и Антона становятся синхронными. Настя замирает, пристально смотрит Антону в глаза. День. В квартире. Антон зачищает провод. Так. Подпаивает его к схеме портативной колонки. Настя, Полова. Настя широко улыбается. Там кто-то поет. Яна, сестра. Очень здорово. Идем, я тебя с ней познакомлю. Антон ведет Настю за руку. Входит в кухню. Яна снимает наушники. Яна, Настя. Настя, привет. Это Яна. Я тебя поздравляю. Яна качает головой. Человек, которому нравится, как ты поешь. Спортзал. Антон выходит в его центр, ставит на пол портативную колонку, выкручивает на максимум регулятор громкости. К Антону подбегают несколько девочек Сиди и мальчиков. Сюда. Настя дублирует слова Антона на жестовом языке. Антон первым снял кроссовки и кладет колонку динамиком к полу. Попробуйте то, что вы чувствуете ногами, показать рукой. Склоняется к мальчику, тот отрицательно качает головой. Давай. Антон подводит его к колонке, переворачивает ее, опускает ладонь мальчика на защитный гриль динамика. Дети обступают колонку, опускают руки на гриль. Постарайтесь сделать все вместе. Дети в такт ритму двигают руками. Антон волнообразно двигает руками. Дети повторяют. Движения Антона становятся резкими и отрывистыми. Разболтанно двигая руками и ногами, Антон сгибается. Выпрямляется. Мальчик пробует сделать корк, падает спиной на мат, делает сальто назад. Дети синхронно танцуют, повторяя движения Антона. Мальчик встает в центре зала на руки, делает быстрые вращения на месте. За спиной Антона в зал входит строгого вида женщина в очках с папкой под мышкой. Дети замирают. В коридоре. Что? Что тут у вас за кардебалет? Кто этот молодой человек? Это... Настя сглатывает. Один из лучших преподавателей кардебалета. Надеюсь, ваш молодой человек... Зал с танцующими детьми. Нашему учебному процессу. Это малая светловолосая лет 7. Открывает их сегодня малая. На танцполе победительницы шоу «Ты супер танцы» на НТВ. Маша Краснова, Арина Смирнова и Мария Ракси. Кто против? Перед малой поочередно танцуют три девочки лет 12. Малая танцует работинг, соперница копирует ее движение. Сидящий в кресле самурай показывает на маму. Антон и Настя входят в спортзал. Всем привет! Антон кладет рюкзак на лавку. Давайте около начнем. Стены. Настя дублирует на жестовом языке. А где Костя? Антон сводит брови, смотрит на Настю. Это батл 1 на 1! И сейчас мы выясним, кто же круче! Шаги зло! Настя и Антон быстро входят в зал. Подходит к Косте. Смотри, мы с тобой. Я буду показывать тебе ритм. Смотри на Настю. Рядом с самураем садится Кэт. Он склоняется к ее уху. Кэт широко улыбается. Антон видит это. Кэт встречается с ним взглядом, перестает улыбаться. Антон отворачивается. Настя обходит танцпол, встает лицом к Косте. Это битва за выход. Шесерон давай, делает несколько простых шестерон. Элементов Power Move. Давай, громче, поддержим шасси. Костя танцует, глядя на ладони Насти. Она пальцами отбивает ритм, сгибая их, показывает такты. Костя делает высокое сальто назад, самурай аплодирует. Костя выполняет серию спинов, заканчивает их эффектным пайком. Настя подбадривающе кивает. Шассирон опирается рукой позади себя, поочередно выбрасывает ноги вперед. Костя выходит в центр танцпола, поправляет слуховой аппарат. Делает твист на руках, переходит в обращение на голове. Делает вращение, стоя на одной руке, встает на ноги, вскидывает руки. Самурай определит на счет три. Вместе. Три. Самурай поднимает большой палец. Костя выбегает из зала. Настя и Антон бегут следом. У Кости короткие светлые волосы, крупный нос, заостренный подбородок, чуть оттопыренные уши. На нем черные спортивные брюки и красная футболка с изображением шлема железного человека. Костя садится на землю около стены с граффити, изображающей летящих лебедей, склоняет голову. Все? Костя вскакивает, хорошо. Делает жест от молодец. Сердца вправо, затем опускает ладони перед грудью. Костя убегает. Ну, Костя, Антон удерживает Настю за плащ. Антон отрицательно качает головой. Он же лучше танцевал. Он лучше двигался. А танец это не показывает спорт. На свое ухо. Танец это прежде всего. В коридоре музыка. Школы. Я слышала, в школе предложили новые слуховые аппараты. Новый аппарат. Всего один на тестирование. У Кости Романовичева 4-я группа глухоты, и ему бы очень помог этот аппарат для занятий танцами. Чтобы тут же его потерял или поломал. Анастасия Сергеевна, занимайтесь своим делом. Настя растерянно поводит глазами. Женщина быстро уходит. Настя в классе перед доской. Прочитайте задание. Назовите главных героев сказки. Василиса Премудрая. Все вместе. Главный герой сказки Иван Царевич. У кого есть вопросы? Можно я, Анастасия Сергеевна. Можно нам тоже участвовать в конкурсе? На крыше дома. Низкое солнце освещает синие купола Троицкого собора на горизонте. Знаешь, ребята хотят выйти на сцену. Здорово. Мы можем собрать свою команду и выступить на конкурсе. Настя широко улыбается. Ее глаза блестят, на щеках румянец. Настя и Антон с улыбками глядят на зависший над горизонтом диск солнца ярко-золотого цвета. Смотрят друг другу в глаза. Спортзал. Дети повторяют за Антоном танцевальные движения. Настя снимает репетицию на видеокамеру. Антон хлопает в ладоши, затем ударяет ладонью по отведенной назад пятке левой ноги. Не прикасаясь к полу, выносит ногу вперед, хлопает по ее колену. Антон падает вперед, в последний момент опирается руками о пол. Дети повторяют элемент. Просторная комната с тремя узкими окнами. Настя включает проектор. На стене появляется видеозапись репетиции. Антон сидит на подоконнике. Настя, у тебя классные пластинки. За окнами набережной Фонтанки. Нам нужна музыка. Вдали купола Троицкого собора. Настя, Яна, уличный барабанщик и Антон идут по коридору с большими окнами из стеклоблока. Входят в просторную студию звукозаписи. Аппаратная. За пультом бородатый молодой человек в бейсболке. Нажимает несколько кнопок, поворачивает рукоятку. В комнате с тремя окнами. Вот смотри, ритм они держат. Уличный барабанщик играет во дворе школы. Перед ним танцуют дети. Видеозапись. Антон показывает жесты пальцами, затем танцевальные движения. Небольшой прогулочный катер. Антон сидит на лавке у кормы. Справа и слева от него садятся Настя и Костя. Вместе синхронно закладывают ногу за ногу. На лавках вдоль фальшбортов сидят дети. Все встают, одновременно делают пируэты. добавить басы? Добавить басы. В студии звукозаписи. На сессии уличный барабанщик. Спортзал. Антон и дети лежат на полу, поворачиваются ногами к центру зала. Костя прыгает в центр между лежащими. Они одновременно выпрямляются. Вот здесь, где прыгает Костя... Студия звукозаписи. Взрыв! Давай, твой выход... Яна встает к микрофону. Давай, давай, ну хватит. Звукорежиссер отсчитывает, разгибая пальцы. Антон входит в зал команды All for One. С ним входят дети и Настя. Мы тут кое-что готовим. Нам нужен зритель. Один из бибоев пожимает руку Антона, соприкасается с ним плечом. В команде самурай. Дети танцуют в центре зала. Многие из членов All for One качают головами в такт ритму. Яна пританцовывает перед микрофоном. Антон и Настя плывут на прогулочном кате по Неве. Антон увлеченно говорит. Друг друга сменяют кадры репетиций в спортзале и дворе. Одна из девочек делает аэриал, колесо без рук. Дети замирают в эффектных позах. В спортзале. Молодцы. Впечатляет. Анастасия Сергеевна, надеюсь, это поможет. Пока один. Аппарат дорогой, сами понимаете. Под вашу ответственность. Антон манит Костю, протягивает ему плоскую красную коробку. Треплет волосы Кости. Тот открывает коробку. В ней белые коробочки с надписями «Med-L». Костя прикасается костяшками кулака к лбу и подбородку. Губами говорит «спасибо». Костя снимает с уха слуховой аппарат. Настя крепит за его ухом аппарат из коробки. И это то самое событие, которое вы так долго ждали. Детский хип-хоп турнир. Ступени! И здесь присутствует целых 15 команд со всей России. На сцене ведущая в розовых вы очках. Вы готовы к шоу? Тогда мы начинаем! Друг друга сменяют детские танцевальные команды. У каждой команды одинаковая одежда. За сценой Настя и Яна наносят детям из команды школы грим. Белые вертикальные полоски на подбородок и над верхней губой. Дети из школы в синих одеждах. Костя стоит на краю сцены, внимательно смотрит за выступлениями других команд. Зрители в зале расположились в креслах-мешках. Перед сценой сидят двое молодых людей и девушка. Рядом с ними стоят белые столики с небольшими бутылками прозрачной жидкости. Девушка сидит в центре, качает головой в такт музыки, радостно улыбается. Некоторые команды разбавляют выступление сальто и аэриалами. Одна из команд заканчивает выступление синхронными зеркальными аэриалами двух участников. Сидящие перед сценой аплодируют, подняв руки. Костя за сценой делает гелик. Падает на правый бок, садится, потирает колено. К нему подходит Антон, ободряюще похлопывает по плечу. Не волнуйся, дублирует речь хорошо. Жестовым языком. Пойдем. Скоро наш выход. Настя стоит рядом с диджеем. Ее волосы заплетены в две косы. Дети из школы выбегают на сцену. В команде 6 девочек и 3 мальчика. Костя выходит на авансцену, делает несколько быстрых танцевальных движений. В этот момент остальные участники неподвижны. Костя заканчивает вращением на одной ноге. Остальные участники команды одновременно делают шаг вперед, танцуют вместе с Костей. Движения детей подчеркиваются басовой линией. В момент ее нарастания они подносят к себе руки, будто останавливают что-то перед собой. На ударе бочки делают резкое толкательное движение. Команда выстраивается в две линии. Между ними пробегает девочка. В момент, когда она минует участников, они резко садятся. В конце пробежки девочка делает аэриал. В момент замедления музыки дети двигаются, как в замедленной съемке. Дети ложатся в круг ногами к центру. Костя делает фляг, затем сальто назад, приземляется в центр круга. Дети расступаются, образуя круг, в котором танцует Костя. Он встает на руки, делает гелик, переходит в вращение на голове. Его слуховой аппарат падает на пол. Антон зажмуривается, прижимает руку к лицу. Костя выходит из чар-фриза, встает растерянно, смотрит по сторонам. Дети танцуют, хлопая в ладоши и поочередно приподнимая правые и левые ноги. Костя присоединяется к ним. двигается не впопад. Замирает, смотрит по сторонам. Один из сидящих перед сценой молодых людей сжимает губы, делает пометку на листе бумаги. За выступлением наблюдает Котлов. Кто-то из детей наступает на слуховой аппарат. Костя подбегает к нему, поднимает с пола осколки. Выступление закончено. Успокойтесь. Дети все, эмоционально хватит. Жестикулируют. Хватит, хватит. Что дети показывают на Костю. Вы молодцы. Никто не виноват. Настя подходит к стоящему поодаль Кости. Голова того склонена. Настя показывает за свое ухо, потом раскрывает ладонь. Костя поднимает голову, протягивает руку. На ладони осколки слухового аппарата. Настя сглатывает, берет их. Костя губами говорит: «Я не виноват». Продолжительно смотрит в глаза Насти. Убегает, задев на бегу ведущую и стол с кубками. Перед зданием дети понуро идут к желтому микроавтобусу. Вот видите, к чему привели ваши эксперименты? О новых аппаратах можете забыть. Вита Валентиновна быстро идет к микроавтобусу. Уезжаем. Настя склонила голову, перед ней стоит Антон. Антон грустно кивает. Настя идет к микроавтобусу. Рядом с Антоном останавливается черный обтекаемый седан Jaguar XJ. На заднем сидении светлой кожи сидит Котлов, манит Антона. Он садится в машину рядом с ним. Включи свой телефон. Я и без него все пойму, я вас слушаю. Тебе еще нужны деньги на операцию? Зачем вы меня позвали? Я смотрел выступление. Котлов скептически качает головой. Детей. Дети, конечно, сырые. Потрясает указательным пальцем. Но идея мне понравилась. Я хочу, чтобы ты подготовил мою команду к чемпионату. И сам танцевал. Я вас понял. Приходи завтра. Завтра в зал. На репетицию. Jaguar останавливается под высоким мостом. Антон уходит, заложив руки в карманы штанов. Антон сбегает по ступенькам школы. Путь ему преграждает охранник. Извини, не могу. Нельзя. Почему? Почему вдруг? Распоряжение директора. Мне нужно увидеть Анастасию Сергеевну. Ну ты набери ее, она спустится. Мне нужно детям кое-что передать. Давай, я передам. Охранник отрицательно качает головой. Мне нужно на 5 минут. Разводит руками. Антон растерянно смотрит по сторонам. В классе. Настя стоит перед доской. Все вместе. Это глаголы настоящие. Антон залезает в окно. Запишите. Встает настоящий у окна стол, спрыгивает на пол. Дети машут руками. Всем привет. Привет. Что происходит? Нам нужно заниматься. Нам тоже нужно готовиться. Антон обводит детей взглядом, смотрит на Настю, сведя брови. Настя взволнованно сглатывает. Ты сдаешься? В класс вбегает охранник. Ты что творишь? Дети с тревогой глядят на Антона. Тот неотрывно смотрит в глаза Насти. Опускает взгляд, быстро выходит из класса. Костя смотрит на Настю, сжав губы. Крыша дома. Антон ходит по ней, опустив голову. Антон сидит, обняв колени. Его взгляд направлен на опустившееся к Финскому заливу солнце. По заливу движутся темные силуэты кораблей. Антон встает. Зал All for One. Команда танцует перед сидящим на помосте Котловым. В конце музыкальной композиции замирает. Стоящий в первом ряду самурай завел скрещенные руки за голову и широко растопырил пальцы. Котлов задумчиво приложил руку к губам, переводит взгляд на дверь. В зал входит Антон. Увидев его, самурай перестает улыбаться. Антон встает перед Котловым. Тот показывает на него пальцем. Все, в силе. Самурай бросает теперь взгляд на Кэт, усмехается. Хореограф. А зачем нам новый хореограф? Потому что мне нужен другой танец. Котлов откидывается в кресло грушу. На чемпионат. Вы что, серьезно? Мы 3 месяца репетировали этот номер, а теперь все на помойку? Ты, конечно, крутой танцор, но твоим танцем мы там никого не удивим. Антон предлагает что-то новое. Антон давай, хлопает расскажи, себя по бокам. Расскажи им идею. Да, все очень просто. Не музыка создает танец, Котлов кладет руку на его локоть. Создает музыку. Самурай бросает взгляд на Кэт, несколько раз кивает. Хорошо. Быстро идет к двери, на ходу берет из кресла рюкзак. В зал нерешительно входит Костя. Самурай с усмешкой показывает на него рукой. Еще один солист нарисовал. Быстро выходит. Принимайте. Костя манит Антона рукой, тот подходит к нему. Антон и Костя выходят в промышленного вида коридор. Антон дублирует слова жестовым языком. Костя отвечает на жестовом языке. Костя отмахивается, прикладывает руку к груди, взмахивает кулаком, опускает кисти ладонями вниз. Напиши мне в телефон. Иди. Костя быстро уходит. Антон возвращается в зал. Котлов стоит перед окном. Чтобы я его больше здесь не видел. Неглубоко кивает, прикасается к локтю Антона, уходит. Антон опускает взгляд, сводит брови. Кэт обняла себя за плечи, переминается с ноги на ногу. Над Финским заливом висят низкие свинцово-серые тучи. Антон выходит на берег, миновав разукрашенные граффити гаражи. Подходит к Франглеру. У того поднят капот. К машине от воды поднимается самурай. В его руке ведро воды. На голове бейсболка, козырьком назад. Ставит ведро рядом с машиной, достает из двигателя щуп для проверки уровня масла, протирает его ветошью. Я пришел сказать тебе спасибо. Опускает щуп в двигатель, вынимает, смотрит на него. Слушай, ты очень нужен команде, капот. И нам нужна победа. Несмотря на Антона, защелкивает замки. Подходит к двери водителя, садится за руль. Антон уходит, заложив руки в карманы штанов. Самурай задумчиво смотрит ему вслед. Темный подвальный коридор. Около лестницы стоит Костя, в его руке включенный фонарик. Смотрит на экран кнопочного телефона. Сообщение от абонента Антон Пуля. «Я пришел». Костя поворачивает колесо на стальной двери, открывает ее. На голове Кости налобный фонарь. Здорово. Отбрасываемое им пятно света падает на лицо Антона. Костя сбегает вниз по ступеням, Антон идет следом. Костя подходит к металлической двери с надписью «Убежище», открывает ее. В просторном помещении с низким потолком участники команды без лишних слов. Они подбегают к Антону. Ого. Всем привет! Обнимают привет, его. Привет, привет, привет. Что это? Вторая девочка это показывает на Антона, затем на пол. Мне нравится. Костя включает портативную колонку. Спасибо. Отрицательно качает головой и показывает на свое ухо. Антон вместе с детьми раскатывает на полу рулон линолеума. Дети синхронно танцуют, стоя лицами к Антону. Зал All for One. Команда танцует перед сидящим на помосте Котловым, в первом ряду Антон. Друг друга сменяют зал All for One и убежище. Стоя перед детьми, Антон показывает танец сломавшегося робота. В зале All for One он также ставит танец элементами роботинга. Светловолосая бигерл бегает руками, будто перемещает рычаги, управляющие движениями Антона. В зал All for One входит самурай, широко улыбается. Быстро идет к танцующим. кладет рюкзак на помост, подходит к Антону, вытянув перед собой кулак. Антон ударяет по нему костяшками кулака. Кэт радостно улыбается. Самурай показывает одному бегую несколько быстрых движений, взмахивая руками, как плетями. Двое парней поднимают одну из девушек на руки. Она держит тело горизонтально. Под ней встает Кэт, высоко поднимает правую ногу, проводит ею под девушкой. По телу биггерл пробегает волна, будто поднимаемая ступней Кэт. Члены All for One встают в круг. В его центре друг друга сменяют парни, делают сложные элементы пауэр-мува. Один из парней встает на голову, прижимает руки к туловищу, падает. Остальные члены команды падают в том же направлении. Антон показывает All for One элементы, которые перед этим отрабатывал с командой без лишних слов. Классе. Настя закрывает нижнюю часть лица ширмой на ручке. Отвечай, Мухабад. Я не готовил. Отвечай, Костя уткнулся Злата. Лицом в свой локоть. Я не успела. Костя? Ребята, что с Настя вами? Настя трясет его за плечо. Что происходит? Убежище. Один из мальчиков бежит на Антона. Он шутливо поднимает его вверх, как в поддержке из фильма «Грязные танцы». В убежище входит Настя, дети замирают. Привет. Настя выходит в коридор, Антон Привет. Показывает детям жест, Пойдем. Опустив две ладони вниз. Выходит в коридор вслед за Настей. Ты с ума сошел? Это их выбор. Я не мог им отказать. Настя Выбирает. Улыбается, приоткрыв либо рот, смотрит либо... по сторонам. Антон опускает руки на ее щеки, целует в губы, обнимает Настю, прижимает ее к себе. Коридор школы. К классу Насти подходит Вита Валентиновна. Срывает с двери плакат «Москва, чемпионат России по уличным танцам 2019». Дергает ручку двери, та не открывается. Безобразие. Я ему строю танцы. В Москву. В квартире. Ты никуда не поедешь. Пусть твой брат делает все, что хочет. Яна сидит на диване. И ты будешь делать то, что мы тебе говорим. Голова опущена. У Антона талант, у нее талант. На сцену ей захотелось. А завтра поедет в Москву по кабакам шляться. Да, пап, это всего лишь одно выступление. Ему нужна моя помощь. Ты мне зубы не заговаривай. Мама решительно встает. Он сам себе хозяин. Садится на подоконник. У меня идея. Яна вскидывает голову. Сережа хлопает себя по бедру, вздыхает. Быстро выходит. Яна улыбается маме. Хорошо. Небоскребы Москва-Сити. Это главное событие в мире уличного танца. Welcome to Rise Up Moscow! Погнали! Супер! На сцене друг друга сменяют танцевальные команды. Весь задник занимает проекционный экран, на котором в такт музыки сменяются яркие абстрактные изображения. Среди зрителей в переполненном зале мама Антона и Сережа. Мама радостно улыбается. Сережа скептически кривит губы. И что, Антон Коридоре. Тоже так может? Думаю, может. Давайте быстрее, там все. Дети в сопровождении Насти бегут за Антоном. Вбегают в проход с надписью «Сцена Е6». Справа и слева от входа стоят девушки в красном. Они делают подгоняющие движения руками. Снимайте рюкзаки и... переодевайтесь. Старик, старик, это что такое? Твоя новая команда, что ли? Я придумал новый финал вместе с ними. В смысле, ты хочешь поменять танец в день выступления? Да. Антон, братан, я ничего не имею против, но это очень рискованно. Да они знают танец. Я буду Антон смотрит в сторону. Котлов в курсе? Ему не обязательно про это знать. На сцене очередная команда. На танцорах черная одежда с зеркальными элементами. Движения подчеркнуты механически и с легкой примесью пластики театра кабуки. За сценой самурай и Кэт стоят отдельно от остальных. Я на это не подписывался. Ты на это подписался, когда устроил батл? Медленно подходит Если Котлов. Ты, его руки засунуты в карманы бессменного черного плаща. Команда готова? Соперники сильные. Мы готовы. Делайте шоу. Котлов поворачивается победа. К подошедшему самураю. Тот задумчиво смотрит на Антона. Кэт взволнованно переминается с ноги на ногу. К Кэт закрывает глаза, облегченно выдыхает. Самурай улыбается Антону. Котлов уходит. Танец команды в черном продолжается. Танцоры разбились на две группы, приняв гротескные позы, с ненавистью смотрят друг на друга. Синхронно танцуют, собираются в кучу в центре сцены. Один из танцоров забирается на кучу повелительно, как античное божество поднимает руку. В зал входит Вита Валентиновна, обводит взглядом зрителей. Коридор. Мимо выходящего из прохода Котлова пробегают дети из школы. На них одинаковая серебристая одежда. Сделав несколько шагов, Котлов останавливается, медленно оборачивается, ускоряя шаги, идет вслед за детьми. Темная сцена освещается. На ней стоят члены команды. Они в серебристых куртках и штанах. На головах парней красные бейсболки. Танцоры одновременно приходят в движение. В центре танцуют Антон и Кэт. Клиповые нарезки друг друга сменяют фрагменты танца, многие из которых отрабатывались на репетиции. Танцоры освобождают центр сцены. Сделав сальто, на него выскакивает самурай. Танцоры в две линии бегут друг на друга. Встретившись, падают вперед. Самурай, высоко подпрыгивая, делает винт. Выполняет флай со сведенными ногами, высоко подпрыгивает, с вызовом показывает на Антона. Команда разбивается на две группы. На авансцене танцуют самурай и Антон. В их движениях присутствуют элементы битвы из начала фильма. Антон выполняет твист на лопатках. Самурай стоит на одном колене, скептически взявшись за подбородок. Движения самурая и Антона повторяют батл на пляже. Самурай резко взмахивает рукой, Антон подпрыгивает, делает вращение, падает на спину. Команда отходит вглубь сцены. Настя за диджейским пультом опускает иглу звукоснимателя на грамм-пластинку. Вставка. Антон в реанимации. Графика на заднике становится похожей на линию пульса. Антон отталкивается пяткой, двигается по сцене. Вставка. Стол с Антоном перемещается в аппарат МРТ. Антон делает кувырок, садится. Вставка, надвигающаяся на Антона со спины поезд. Антон обменивается с Настей улыбками. Настя делает скретчи. Синхронно им Антон выполняет несколько движений пауэр-мува. Высоко подпрыгивает, хлопает в ладоши. На сцену с разных сторон выходят команды All for One и без лишних слов. В руках старших барабаны из мусорных баков. Дети повторяют элементы танца, исполненного All for One. Котлов смотрит на сидящих в первом ряду судей. Рядом с Настей стоит Яна с микрофоном в руке. Это же вроде голос Яны, нет? Да ладно. В центр сцены выбегают самурай и Антон. В руках крышки от мусорных баков. Обмениваются их ударами друг об друга, как тарелками. Опускаются на одно колено. Антон смотрит на самурая. Тот отсчитывает ритм кивками. На третий одновременно встают, расходятся в противоположные стороны. На авансцену выходят дети. В центр авансцены на голове выкатывается Костя. Судьи восхищенно улыбаются, удовлетворенно кивают. Дети и взрослые танцуют вместе. Замирают, обняв себя за локти. Настя радостно улыбается, прижимает руку к лицу. Сцена затемняется. Стоящие становятся черными силуэтами на фоне ярко-красного задника. Котлов сжимает губы, уходит. Уважаемые судьи, мы с нетерпением ждем ваше решение. Мы должны узнать, кто будет новым чемпионом и обладателем 1 000 000. Но главное, кто представит Россию на чемпионате. Все выступавшие команды на сцене. Судьи что-то живо обсуждают. Один из них пишет в лежащем на планшете листе. Костя стоит перед Антоном. На сцену выходит девушка, передает ведущему небольшую папку. Губы того движутся, как при речи. Настя смотрит на Антона. Тот закрывает глаза, опускает голову. Ведущий раздельно произносит три слова. Члены команды All for One вскидывают руки. Антон смотрит на них, радостно поднимает пальцы. Разворачивает к себе Костю, говорит на жестовом языке. Члены команды All for One и дети обнимаются. В руках ведущего метровый чек суммы 1 миллион и надписью All for One. Он отдает его самураю. свисает высоким кубком из золотистого металла. Члены команды поднимают чек. Сверху сыплются золотистые конфетти. Команда и дети радостно подпрыгивают, другие команды аплодируют. Антон и Настя целуются, обнимаются. Вита Валентиновна что-то говорит детям на жестовом языке. Костя высыпает на нее горсть конфетти. Уля, мы тут с командой подумали и решили, что... Антон это пожимает руку самураю, обнимает его. Ребят, огромное спасибо. Я вам очень благодарен. Но у меня смотрит туда на идея, Настю, я кивает. Надеюсь, что вы меня вместе подходит к Вите Валентиновне. Поздравляю. Спасибо. Вита Валентиновна, вот. Дети это заслужили. Дети, держите. Вы все молодцы. Спасибо. Вита Валентиновна обнимает Антона и Настю. Антон подходит к Сереже и маме. Она его обнимает. Антон обнимает Сережу. На сцену выходит Котлов. Берет Антона за локоть, отводит в сторону. Дети – часть танца. Котлов задумчиво кивает. Я по-другому не мог. Опускает голову. Команда должна продолжать работать вместе с хореографом. Со здоровым, слышащим хореографом. Котлов приспускает очки, смотрит в глаза Антона поверх них. Улыбается, уходит. Врачебный кабинет. На голове Антона за ухом закреплен электрод с проводом. Тихо. Снова тихо. Антон болезненно морщится. Это громко. Это очень громко. Можете не нажимать эту кнопку? Врач за ноутбуком устанавливает вот параметры аудиограммы. Снимает электрод с головы Антона. Крепит на его место плоский круглый сейчас процессор. Процессор. И вы сможете слышать. Рядом с Антоном садится стоявшая у окна Настя. Антон кидает взгляд на врача, отрицательно качает головой. Настя растерянно смотрит на врача. Я ничего не слышу. Переводит взгляд на Антона. Кроме... Улыбается, прижимает руку к губам. Самого прекрасного голоса на земле. Закрывает глаза, едва не плачет. Антон обнимает Настю, прижимает ее голову к своей груди. На черном фоне появляется набранное красновато-розовыми буквами название фильма «Битва». Насыщенность цветов меняется, как в огнях света музыки. На фоне неба танцуют снятые с нижнего ракурса сквозь прозрачный пол бибои. Рядом с ними появляются титры. Режиссер-постановщик Анар Абасов. Авторы сценария Анар Абасов, Олег Денисов, Андрей Кореячук. При участии Филиппа Пастухова, Анастасии Саркисян, Федора Деревянского, Евгении Бурасовой. Оператор-постановщик Александр Демьяненко. Художники-постановщики Ася Давыдова, Елена Жукова. Композиторы Алексей Разумов, Эльман Рагимов. Звукорежиссер Олег Петренкин. Монтаж Александр Амиров. Костюмы Ася Белова, Полина Гречко. Грим Марина Михневич. Хореография Евгений Барышев. Режиссеры Елена Суворова, Вадим Кауров. Исполнительные продюсеры Филипп Пастухов, Елена Быстрова. Сопродюсер Денис Глинский. Продюсеры Алексей Учитель, Кира Саксаганская. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. В фильме снимались Антон, Риналь Мухаммедов, Настя, Екатерина Кукуй, Тед, Анна Исаева, Самурай, Илья Антоненко, Юрий Котлов, Игорь Миркурбанов, Костя, Артем Карпов, мама Антона, Алла Еменцева, отчим Антона, Виталий Коваленко, сестра Антона, Анфиса Семина, врач-отоларинголог, Сергей Гамов, директор школы, Ольга Белявская, охранник в школе, Евгений Карпов, певица, Ян Гэг, ведущий, Дмитрий Хасис. В эпизодах далее список из 19 имен и фамилий. Команда All for One. Артем Сидоров, Атажан Алаверов, Дмитрий Реннер, Яна Масокина, Евгений Шелякин, в скобках «Джипси», Денис Бубнов, Анастасия Полякова, Тимур Камхадзе, Елена Лузина, Кристина Тутина. Команда без лишних слов. Мария Черенкова, Соня Овчинникова, Екатерина Косымбарова, Соня Мамедова, Ульяна Ребезова, Евгений Богатырев, Карина Гурьева, Артемий Пепзнер, Алина Ким, Лада Соловьева, Даниил Королев, Елизавета Пузан, Кирилл Яшнов, педагог-хореограф Гурген Манукян. Дети в школе. Далее следует список из 16 имен и фамилий. Далее следуют названия танцевальных команд и списки их участников. Кастинг. Кристина Учуваткина, Наталья Титова. Ассистент режиссера по актерам Наталья Павлухина. Ассистент режиссера Максим Саблин, Дарья Петрова. Операторы. Вячеслав Тюрин, Любовь Морозова. Линейный продюсер Сергей Загорулько. Директор картины Елена Шамовская. Заместитель директора Анетта Проку, Анастасия Калашникова. Сурдологи Анжелика Королева, Наталья Константинова. Консультанты по языку жестов Светлана Шипулина, Надежда Плишкина. Далее следует длинный список людей и организаций, принимавших участие в создании фильма. Звукорежиссеры на площадке: Олег Валевач, Гавриил Бирюлин, Михаил Шелухин. Ассистенты звукорежиссеров на площадке: Игорь Тарасов, Александр Кожарский. Сведение музыки: Яков Захваткин. Монтаж фоновых шумов: Аркадий Носков. Шумовое озвучание: Денис Скорина. Запись синхронных шумов: Олег Петренгин. Саунд-дизайн: Александр Копейкин. Звукорежиссер перезаписи: Олег Петренкин. Консультант Dolby: Александр Розанов. Звуковое сопровождение фильма создано на технической базе CineLab SoundMix. В фильме использованы музыкальные произведения. Битва. Исполнение: Станислав Гансбург, Юлия Кекс. Слова: Станислав Гансбург. Heart. Исполнение: Ян Ге. Stomp. Исполнение: Анфиса Семина. Победа. Исполнение: Анфиса Семина. Начало. Первый раунд. Огонь. Феникс. Парти. Схватка. Грань. Эксит. Пустота. Мост. Поезд. Новый день. Старая школа. Прозрение. Респект. Кит. Вертикаль. Покажи, что можешь. Фанки. Муза. Котлов. Исполнение: Ян Ге. Слова: Комета Берсанова. Музыка: Алексей Разумов, Эльман Рагимов. Fake Town. Исполнение: Эльман Рагимов, Семен Флоренцев. Слова: Флавия Коклюгина. Музыка: Алексей Разумов, Эльман Рагимов. UDS China Beat, Dusty Factory. Музыка: Вакски, DJ Вак. Франс. Исполнение: Мистер Дино, Анфиса Семина. Музыка: Алексей Разумов, Эльман Рагимов, Мистер Дино. Bring the Noise. Музыка: Мистер N7. В фильме звучат фрагменты книги Бориса Житкова, Виктор Вавич. Фильм создан при поддержке CineLab Production. Далее следует 9 логотипов организаций, принявших участие в создании фильма. Производство ООО ТПО «Рок» при участии АО «Телекомпания НТВ» 2019 год. знак защиты авторского права ООО «ТПО «Рок» 2019 год. Конец фильма. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта «ВОЗ Фильм».